Глава 16. Исправляющие характер. Исправляющие характер, стремление вернуться к его началу, обращаются к распространенным пошлым учениям. Погрязшие в страстях, стремление обрести ясность характера, обращаются к пошлым мыслям. Таких назову невеждами. Те, кто в древности приводил в порядок путь, накапливали знания посредством безмятежности. Знания рождались, но для действий не применялись. Это называется посредством знаний выращивать безмятежность. Так выращивали друг друга знания и безмятежность. И в гармонии с естественными законами появлялся их характер. Ведь свойство — это гармония. Путь — естественные законы. Свойства вмещают в себе все, в том числе и милосердие. В пути все естественные законы, в том числе и справедливость. Когда понимают справедливость, вещи сближаются, появляется преданность. Когда с чистой сущностью обращаются к чувствам, появляется музыка. Когда доверие проявляется во внешнем облике и форме и следует за красотой, появляются обряды. Когда обряды и музыка распространяются повсюду, в Поднебесной начинается смута. Если тот, кто исправляет других, невежествен в своих свойствах, его свойства не распространяются. Если же распространяются, то вещи непременно утратят свой природный характер. Люди древности еще при хаосе вместе со всеми современниками обретали безмятежность и спокойствие. Силы жара и холода тогда соединялись в покое. Души предков и боги не причиняли вреда. Четыре времени года проявлялись умеренно. Вся тьма вещей не страдала, ничто живое не умирало преждевременно. Хотя у людей и были знания, их нельзя было применить. Это и называлось высшим единством. В те времена не совершали деяний, и постоянной была естественность. Когда же свойства стали ослабевать, в Поднебесной начали действовать добывающий огонь трением и готовящий жертвенное мясо. Люди покорились, но утратили единство. Свойства упали ниже, и в Поднебесной начали действовать священный земледелец и желтый предок. Люди успокоились, но стали непокорными. Свойства упали еще ниже, и в Поднебесной начали действовать высочайший из рода гончаров и ограждающий из рода владеющих тигром. Тут расцвели управление, посвящение и тому подобное. Рассеяли пустоту, загрязнили чистоту, ушли от пути ради добрых дел, воздвигли преграды для свойств ради действий, а затем отказались от природного характера и последовали за своими взглядами. Сердце одного узнавало сердце другого, и знания стали недостаточными для успокоения Поднебесной. А затем к этому добавили еще внешнюю красоту и многознание. Внешняя красота уничтожила сущность, а многознание ослабило разум. И тогда в народе начались смуты и беспорядки. Нельзя было вернуться к природному характеру и чувствам, вернуться к их началу. Отсюда видно, что мир потерял путь, а путь покинул мир. Мир и путь утратили друг друга. Как же могли владеющие путем поднять мир? Как же могли в мире поднять путь? Пути нечем было поднять мир, миру нечем было поднять путь. Даже если мудрый не уходил в горы и леса, его свойства оставались скрытыми. Причина отнюдь не в том, что он сам скрывался. Те, кого в древности называли отшельниками, отнюдь не прятались и не скрывались, отнюдь не замыкали свои уста и не молчали, отнюдь не скрывали свои знания и их не обнаруживали. Это великое заблуждение — учение о времени и судьбе. Когда учение о времени и судьбе широко распространилось Поднебесной, те, кто стремился возвратиться к единству, исчезли бесследно. Это не учение о времени и судьбе, а великое бедствие для Поднебесной. Тогда, уйдя в глубину естественности, ожидали, храня высшее спокойствие. Таков путь к самосохранению. В древности те, кто хранил в себе путь, не приукрашивали свои знания красноречием, не терзали всех в Поднебесной своими знаниями, не истощали своих свойств знаниями. Им оставалось лишь остерегаться, пребывая в своем жилище, и стараться вернуться к своему природному характеру. Путь, конечно, не действует по мелочам, свойства, конечно, не познаются по мелочам. Малые знания вредят свойствам, а малые дела вредят пути. Поэтому и говорится: исправляй самого себя и только. Радость целостности — это обретение желаемого. Но обретением желаемого в древности называли не пожалование колесницы с высоким передком и парадной шапки, а только ту радость, которой нечего добавить. Ныне же обретением желаемого называют пожалование колесницы с высоким передком и парадной шапки. Но колесница с высоким передком и парадная шапка принадлежат телу, неприродному характеру. Такие вещи появляются случайно, но на какое-то время. Временные их приходу не воспрепятствовать, их уходу не остановить. Поэтому ради колесницы с высоким передком и парадной шапки нельзя давать волю своим желаниям. Нельзя и прибегать к пошлости из-за нужды и стесненного положения. И в том и в другом случае радость должна быть одинаковой. Она лишь в отсутствии печали. Ныне же уход временного лишает человека радости. Отсюда видно, что даже радость его была бесплодной. Поэтому и говорится: те, кто теряет себя в вещах, утрачивают в пошлом природный характер. Таких назову людьми, которые все ставят вверх ногами.